Письмо, написанное в день смерти Пушкина. Это письмо я нашел в Париже 8 апреля 1982 года в зале рукописей Парижской национальной библиотеки. Два плотных листа бумаги, исписанных аккуратным крупным почерком по-французски, выпали из пачки документов, принадлежавших князю Петру Борисовичу Козловскому, другу Пушкина. Князь Козловский умер в Баден-Бадене в 1840 году. Его архив хранился у его секретаря Штубера, жившего в Париже. Наверное, потомки Штубера и передали в Национальную библиотеку архив князя. Адресатом письма был князь Козловский, а его автором — Яков Николаевич Толстой, друг юности Пушкина. День этот, 8 апреля, я запомнил на всю жизнь. Я знал, что об архиве князя Козловского писали. О его потере сокрушался еще один друг Пушкина, Вяземский. Архив этот давно и безуспешно искали. И вот такая неожиданная удача! За бумагами Козловского я просидел тогда, не отрываясь, весь день. Поздно вечером что-то отвлекло меня. Я поднял голову и увидел, что читальный зал пуст, и молодая библиотекарша молча стоит у моего стола и улыбается. Ждет. Библиотека закрылась, надо было уходить. Это случилось 8 апреля 1982 года в Париже на улице Ришелье, 75. Но рассказывать надо по порядку. Поздним теплым вечером лета 1819 года от ярко освещенного подъезда дома братьев Всеволожских отъехали дрожки. В них сидели двое молодых людей, один в штатском, другой офицер. Дрожки направлялись в Коломну. Белые ночи были на исходе. В домах вдоль фонтанки гасли огни. Молодой человек в штатском дремал. Офицер, напротив, был возбужден и декламировал стихи. «В моих стихах излишество слога, резцом своим ты откали, и от таланта хоть немного ты своего мне удели. На что мне длинное послание? Твоих стихов десятка три. Вот Пушкин все мои желания, меня ты ими подари». Яков Николаевич Толстой не успел прочесть Пушкину свое послание у Всеволожских. Весь вечер до самого ужина Гнедич читал свою «Илиаду». Пушкин зевал. И вот теперь, провожая Пушкина домой, Яков Николаевич, начинающий поэт, умолял об ответном послании. Ну что стоит Пушкину посвятить ему десятка три стихов? Пушкин ответил ему стансами. В них было всего 24 строки. Но какие? «Философ ранний, ты бежишь перов и наслаждений жизни, на игры младости глядишь с молчанием хладным укоризны». Пушкин и Толстой познакомились в 1817 году, вскоре после окончания Пушкиным лицея. Толстой был одним из основателей литературного кружка «Зеленая лампа», блестящим офицером, героем Отечественной войны 1812 года, адъютантом главного штаба. Позднее, в 1821 году, он выпустил стихотворный сборник «Мое праздное время», в который вошло его послание к Пушкину. Члены «Зеленой лампы» собирались попеременно, то у братьев Всеволожских, то у Толстого. Дружба их была тесной и оставила глубокий след в их судьбе. Впоследствии Никита Всеволожский женится на племяннице Толстого, Екатерине Арсеньевне Жеребцовой. Многие из членов «Зеленой лампы» — декабристы. Сам Яков Николаевич — член Союза благоденствия, где он общается с Николаем Ивановичем Тургеневым. Впоследствии Тургеневу будет предъявлено обвинение, что он принял Толстого в члены этого союза. После ссылки Пушкина на юг Яков Николаевич занимается изданием сборника стихов Пушкина, но безуспешно. В письме Толстому из Кишинева 26 сентября 1822 года Пушкин благодарит его за хлопоты и в стихотворном послании интересуется судьбой зеленой лампы. «Горишь ли ты, лампада наша?» Толстой ответил ему тоже в стихах. «Ах, лампа погасла, не стало в ней масла». Еще Мадзалевский отмечал связь между посланием к петербургскому жителю из стихотворного сборника Толстого. Пушкин читал «Мое праздное время» не ранее конца 1822 года и первой главой Евгения Онегина, которую поэт начал 9 мая 1823 года. 23 апреля 1923 года Толстой берет отпуск для лечения и уезжает за границу. События 14 декабря 1825 года застают его в Париже. Вскоре следственная комиссия в Петербурге вызывает его для допроса. Он не повинуется. Между тем комиссия установила принадлежность Толстого к Союзу Благоденствия и его литературному отделу «Общество «Зеленая лампа». Толстой не был осужден. Царь ограничился распоряжением. Толстого, находившегося за границей, поручить под секретный надзор начальства и ежемесячно доносить о поведении. Напуганный Толстой 26 июля 1826 года обращается к царю с покаянным письмом, где рассказывает все, что ему известно о тайных обществах, и как только может выгораживает себя. Вот отрывок из этого письма. После самоуничижительного обращения к Николаю и рассказа о невинных литературных чтениях в «Зеленой лампе» Толстой, как бы между прочим, пишет о своем вступлении в Союз Благоденствия. В одно и то же время составилось другое подобное же общество в доме офицера Измайловского полка Миклашевского. Будучи приглашен к нему на квартиру, я нашел там статского советника Николая Тургенева, полковника фон Бригена, князя Оболенского, титулярного советника Семенова и полковника Глинку. Увлечен, будучи убеждением и красноречием первого, я вступил в их сообщество, цель коего была постановление Конституции. Однако же во время сего собрания я долго колебался, находя основания не соответствующим моему образу мыслей. Я склонился на их приглашение и вступил в общество. Название коего мне даже неизвестно, но цель коего была постановление Конституции. Прежде нежели я дал подписку, я долго колебался, жаром оспаривал их в том, что каждый член свободен оставить общество, не подвергаясь мщению прочих. Я объявил им, что никогда не буду принадлежать сословию, где будут совершаться убийства. На другой день назначено было сойтись у полковника Митькова, но я, чувствуя уже раскаяние, не поехал к нему. С тех пор, клянусь Богом, честью и государем моим, нога моя ни одного раза не вступала в сии сословия, и, невзирая на убеждения прежних моих товарищей, Тургенева, князей Оболенского и Трубецкого, постоянно отказывался от сношений с ними. Однажды объявил я Тургеневу на приглашение его, что не могу уже соучаствовать в их сходбищах, ибо дал подписку правительству, что не буду принадлежать никаким масонским, ни тайным обществам. С сего времени Тургенев совершенно ко мне охладел и перестал ко мне ходить. Они называли меня недовольным, потому что я часто жаловался на службу, на которую употребил 17 лет моей жизни, расстроил состояние, утратил здоровье и не дослужил даже до штаб-офицерского чина. Сие обстоятельства были некоторым образом причиной отъезда моего за границу, где нахожусь близ 3,5 лет, томимой жесточайшей болезнью и мучительной горестью. Царь не удостоил Толстого ответом. Тогда, изнемогая от нетерпения и страха, 17 октября того же года Толстой из Парижа отсылает прошение на высочайшее имя и записку. Щеголев установил, что эта записка слово в слово повторяет цитировавшееся выше письмо лишь с небольшими добавлениями и исправлениями. Наконец, официальный Петербург откликнулся. 25 ноября 1826 года Толстой был уволен с сохранением чина. Толстой становится эмигрантом. Он живет в Париже и терпит крайнюю нужду. Литературный заработок приносит ничтожный доход. Чтобы как-то просуществовать, Толстой играет в карты, торгует акциями, занимает деньги у приезжающих из России. Он пишет брату отчаянные письма. Вот отрывок из письма, написанного 8 сентября 1829 года. «Я должен покориться и остаток дней моих провести в изгнании. Неужели у меня навсегда отнята надежда увидеть моего друга и моих родных? Неужели осужден окончить дни мои в ужаснейшем одиночестве и в самой унизительной нищете?» Толстой ищет для себя выход и находит его. Он пишет литературные рецензии, в которых прославляет личное мужество Николая в войне с турками, сравнивает его с Цезарем. Его старания, видимо, замечают. Наконец судьба улыбается ему. В конце 1835 года брат фельдмаршала Паскевича предлагает ему написать биографию фельдмаршала, царского наместника в Польше. Через 2 месяца панегирик Паскевичу был готов. Лесть была столь чрезмерна, что даже царская цензура сочла нужным ее умерить при переводе книги на польский язык. Секретарь русского посольства в Париже князь Мещерский и сам Паскевич начинают хлопотать о Толстом. Яков Николаевич пишет брату из Парижа 7 октября 1836 года. «Я получил от князя Элима Мещерского письмо. Он уведомляет меня, что его величество удостоил бросить взор свой на меня и что граф Бенкендорф поручил ему известить меня, что вскоре я получу предложение быть употребленным в Париже». И вскоре царь употребляет Якова Николаевича. Он получает от Бенкендорфа официальное приглашение приехать, а также деньги на уплату долгов и на дорогу. И 1 января 1837 года прибывает в Петербург. Из письма Бенкендорфа министру просвещения Уварову известно, что 29 января 1837 года по высочайшему повелению Толстой был назначен корреспондентом Министерства народного просвещения в Париже с окладом в 3800 рублей в год. Это была, как говорят в наше время, крыша. В письме Бенкендорфа указывалось, что эти деньги должны пересылаться главным казначейством в 3-е отделение и уже оттуда Толстому. В день смерти Пушкина для друга его юности начиналась новая жизнь. А еще 22 января, за неделю до роковой дуэли, они дружески беседовали, вспоминали молодость, пушкинские станцы. В июне 1937 года Толстой выехал в Париж. Известно, что по пути он проехал через Варшаву, где заручился обещанием Паскевича покровительствовать ему и в будущем. Толстому предстояло прожить в Париже долгих 30 лет. Он борется с Герценом, вынашивает планы создания антиколокола, преследует Гейне, следит за поведением европейских литературных журналов и обо всем прилежно докладывает Бенкендорфу, а позже Орлову. Наряду с другой литературной крамолой отсылает третье отделение «Полярную звезду» и «Колокол» Герцена, информирует о неблагонадежных журналистах. А как литератор, когда-то подававший надежды, Яков Николаевич так и не состоялся. Он умер в Париже 26 февраля 1867 года. Очень старая история. Она же и очень новая. Итак,